Глава 37. Трик-трак. Высокое полуденное солнце сквозь раскрытые настежь ставни заливало покои ярким светом. Было жарко и душно. Раскаленный воздух пах древесным углем, печеными яблоками и вяленой рябиной. Сэр Меррик и капитан Марджерет сидели за игральным столом, разыгрывая партию в трик-трак. Положение Маржерета с каждым ходом становилось все более безнадежным. Его ожидало скорое разгромное поражение, когда в дверях кабинета появился всегда молчаливый и чопорный секретарь посольства Ричард Свифт. Открыв дверь, он пропустил вперед передвигающегося на цыпочках деда Киселяя. Переступив порог кабинета, старик неловко переминался с ноги на ногу, теребя в руках изъеденный молью малахай, который, видимо, носил и зимой, и летом. — А, вот и вы, любезнейший! Ну, как наш подопечный? — холодно улыбаясь, спросил Меррик у вошедшего. Услышав обращенный к нему вопрос, дед, поспешно кланяясь, изобразил на лице почтительное умиление. — Сделал все, как вы приказали. Он не догадался. Киселяй даже руками замахал от такого нелепого предположения. — Нет, что вы! — заискивающе прихрюкивая от удовольствия, рассмеялся он. — Я ему крест под нос сунул. Он рассопливился, все написал и человека назвал. Джон Меррик небрежно бросил кости на доску и протянул руку. — Ну, давай, что там у тебя? Киселяй льстиво с поклоном протянул записку Маврикия послу и поспешно отошел к дверям, встав за спину бесстрастного Ричарда Свифта. Меррик развернул свиток, бегло прочитал. Задумчиво посмотрел на старика и, отвечая на немой вопрос Маржерета, молча передал записку ему. Маржерет читал по-русски значительно хуже посла, поэтому он прочитал ее вслух, запинаясь в особенно трудных оборотах чужой для него речи. — О, великий Михаил Архангеле, спаси грешного раба твоего Фиону, избавь его от невзгод, потопа, огня меча и врага льстивого, от бури, от нашествия и от лукавого. Избави раба твоего, Фион, великий архангел Михаиле, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Наступила неловкая пауза, нарушаемая только назойливым жужжанием мух на потолке. — И как сие понимать? — наконец спросил Меррик у шмыгающего носом деда Киселяя, но тот в ответ только развел руками. — Понимаете так, что чернец раскрыл вашу подсадную утку, сэр. Не без скрытого удовольствия ответил за старика капитан, пряча усмешку за большим бокалом изысканного золотисто-зеленого монроше. — А вам не приходит в голову, капитан, что он может действительно ничего не знать? — с легким раздражением в голосе ответил посол, жестом отпуская слуг. Секретарь Свифт и дед Киселяй незамедлительно исполнили приказание суверена, исчезнув за дверью. При этом секретарь достаточно бесцеремонно гнал деда перед собой тычками кулака в сутулую спину. А тот в ответ только ежился и бубнил оправдания, которых у него никто и не спрашивал. — Я гоню эту мысль прочь, — с беспечной улыбкой ответил Маржерет Меррику, наслаждаясь ароматом дорогого бургундского вина. — Но, как бы там ни было, для нас это ровным счетом ничего не меняет. — То есть, — удивился Меррик, — Что вы намерены предпринять? Ровным счетом ничего. Пусть ваш раб, сэр, несет письмо адресату. Насколько я знаю этого человека, он своих людей не бросает. Он обязательно придет за монашком, а мы тут его и подождем. Изумлению англичанина не было предела. Он посмотрел на французского капитана, словно на тяжело больного человека, не осознающего бред, который говорит. «Что значит тут?» — воскликнул он возмущенно. «Полагаете, что ваш Самсон рискнет прийти сюда? Так вот спешу огорчить. Это совершенно невозможно. Этот дом не могли взять ни поляки, ни ополченцы. Это крепость, причем, заметьте, английская крепость». Маржерет сделал большой глоток вина, поставил бокал на игральный столик и, смерив хитрым взглядом своего собеседника, мечтательно произнес: «И тем не менее, я предлагаю рассмотреть и такой вариант». Нерик не стал вступать в бессмысленный спор со своим агентом. Он только окинул его снисходительным взглядом и ехидно бросил, указывая на игральный стол: «Надеюсь, Жак, в ту игру вы играете лучше, чем в трик-трак. У вас марс». На доске кости, брошенные рукой Мерика, легли двумя шестерками наверх. И это значило, что Маржерет проиграл свою партию вчистую.